Кроме того, Намхриас чрезвычайно была насыщен силой, и потому его наполненная жизненной энергией аура практически сводила на нет смертоносные свойства драхов. Максимум, что у них получалось на этой планете, это наносить досаждающие болезненные укусы, которые на некоторое время высасывают из жертвы порцию жизненной энергии. Через 20 минут после того, как насекомое проникло под кожу жертвы, оно рассасывалось. Дневной свет для драхов был смертоносен, и космическая тьма по вполне понятным причинам стала их любимой средой обитания. Именно поэтому они и пытались покинуть Намхриас на любых отбывавших оттуда судах. В тех редких случаях, когда драхам это удавалось, последствия были поистине трагическими. Маленькие и проворные, драхи могли незамеченными проскользнуть на борт судна и убить весь экипаж, оставив в космосе дрейфующий мертвый корабль. Поскольку драхи очень быстро размножаются при наличии еды, то способны в считанные дни уничтожить население целого города. Драхи появляются на свет неразумными, но, высасывая жизнь из жертвы, они одновременно насыщались и разумом. Более крупные особи, так называемые драхи-вожди, всасывали жизнь через более мелких, так что им даже не нужно было прикасаться к жертве, и чем больше пищи они получают, тем разумнее становится. Существовали данные о вожде, драхе, достигшем размеров взрослого человека. Друг этот, по имени Дзим, прожил около 250 лет и контролировал своих подданных, если верить тому, что описано в «Сумрачной планете». И вот этот разменявший два века коллективный разум, высасывающий жизнь из разумных, сейчас делает вид, что он обычный слуга, ага. И кто тут кого использует, он Ашгада или Ашгад его, вернее, кто первый собрался кого предать, такие вот союзнички, но что поделать, в деле выживания и сохранения собственной шкуры от бейницкой угрозы придется и не с такими работать, подозреваю. На удивление, широкие коридоры дворца Билдариона были пустые и нам не попадалось встречных. Я, конечно, понимал, что ведут меня на абсолютно подготовленное представление и одновременно проверку способностей, но даже какой-то охраны не было во внутренних помещениях. Обычно хатты любят огромное количество прислуги, но, видимо, не в этот раз. Впрочем, возможно, хозяин уже просто готовился ко сну и не планировал никаких хаттских пафосных, но бессмысленных церемоний. Дело клонилось к местному вечеру. Стоило предположить, что отлично информированный драхопереросток отслеживал ситуацию при помощи мелких насекомых и специально вел меня по пустым коридорам, чтобы не привлекать внимание раньше времени, а я в это время думал о будущем противнике, миром разойтись с которым вряд ли получится.